«Майя?» — окликнули меня, вырывая из воспоминаний. Странные эпизоды, нелогичные, но имевшие место. Если бы мне еще кто-нибудь объяснил, что его светлость понадобилась от моей персоны, вообще осчастливилась бы. «Ваша светлость?» — с преувеличенным интересом отозвалась я, подаваясь вперед. Склонила голову на бок, как будто под углом бледное лицо собеседника могло поведать мне больше. Конечно, так оно и было. Но, увы, к разряду ценной информации с трудом можно отнести точное до часа время бритья его светлости. Хотя, смотря кому эти сведения предложить, убийцы наверняка заинтересовались бы распорядком дня его светлости. Но с душегубами я старалась не связываться. Эти настоящие лица запоминали с первого раза, и ни грим, ни парики, ни каблуки не могли больше ввести их в заблуждение. А потому нет, оставим на будущее этот козырь. «Вам не интересно, куда мы едем?» Продолжил играть на моих нервах мужчина. Я промолчала, но укоризны в моем взгляде было столько, что можно было спутать ее с ядом. «Что ж, пусть это будет сюрпризом. Улица императора Вильгельма, третий дом по правой стороне от ржавого всадника», — хмыкнула я. Некоторое время, пылая праведным гневом, я соображала ужасную месть с проникновением. Но то ли быстро остыла, то ли другая работа подвернулась, но ни один из домов его светлости не пострадал от меня. «Польщен вашим вниманием», — кивнул его светлость, отмечая тот факт, что его адрес не является для меня загадкой. «Не думал, что вы решите меня навестить». «Вы слишком настойчиво предлагали», — сквозь зубы процедила я и отвернулась к окну. Детали приглашения все еще были свежи в памяти. «Туфельки, да?» «Полагаю, я должен извиниться», — серьезно предположил герцог. Я криво усмехнулась. «Извиниться он или нет, а мою обиду это не отменит. Ведь на том балу я совсем хорошенькая была, скромная, трепетная, без лишнего грамма макияжа или сантиметра декольте». «Поздно», — отмахнулась. «Извинения были бы уместны, связывая нас что-то, кроме метки и приказа белобрысой гадости». «Дайрин знает, что вы его так называете?» полюбопытствовал герцог, подаваясь вперед, и ища на моем лице признаки раскаяния или страха. Но найти то, чего не было, реальнее разглядеть на моем лице досаду, вот это чувство в полной мере посещало меня при воспоминании о графе. «Полагаю, он прекрасно об этом осведомлен», отметила я и поморщилась. «Но можете ему донести. Подробности личных разговоров всегда интересовали его светлость в первую очередь». «Только учтите, что и я могу о вас кое-что поведать». «Обо мне он и так все знает», — лишил меня повода для шантажа его светлость. «Мы выросли вместе». «Сочувствую», — искренне прониклась герцогским горем я, прижала руку к груди и склонила голову. «Ваш подвиг занесут в анналы». «Занесли». И в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснил. «Наш общий друг в свое время вел дневник общества «Зе». «Зануд? Забияк? Зазнаек?» — предположила я. Впрочем, это была скорее дань разговору. «Увы, всего лишь законников», — развел руками собеседник. «Но ваши варианты будут учтены на очередном собрании общества, обещаю». «Долго ли стоят ваши обещания?» — усмехнувшись, бросила я. «Ах, это...» — лицо его светлости просветлело. «Вы все еще расстроены из-за нашего небольшого недоразумения?» «А я, признаться, полагал, что мой медальон примирил вас с моим опозданием». «Опозданием? Более получаса это не опоздание. Даже на собственную казнь принято приходить вовремя и не задерживать знатных людей. Вы же повел себя недопустимо с прекрасной незнакомкой», — закончил за меня его светлость. «И понес за это заслуженное наказание, верно?» Я нахмурилась, не понимая, куда он клонит. «Полагаю, рассчитывать, что вы вернете мне артефакт в обмен на что-то иное, слишком самонадеянно с моей стороны». «Разумеется. Какой артефакт?» Я распахнула глаза пошире и всплеснула руками. «Никогда о нем не слышала». «И не видели?» «И даже не пробовала», — охотно подтвердила я. «Там и так ясно было, что золото настоящее, так зачем в рот таскать? Мало ли чем предыдущий дегустатор болел. Или того хуже, металл проклятый». «Ваша цена?» — притворно сдался Визави. «Эти разговоры ни к чему не приведут. Мне надоело играть с ним в игры. Конечно, будь мы поставлены в другие условия, не давлей надо мной метка, я бы, может, и повеселилась, торгуясь. Но ни сил, ни настроения продолжать бесполезный спор не было». Экипаж остановился. К Кучер шустро спрыгнул с козел, а при распахнутой дверце ни один уважающий свои секреты человек не стал бы откровенничать. «Прошу». Мужчина первый сошел на землю и подал мне руку. Я не стала отказываться. В доме царила тишина и темнота. Лишь в коридоре, освещенном парочкой угасших свечей, еще можно было разглядеть обстановку. Дорогая, но довольно старая обивка стен, начищенный паркет, скрипучий в некоторых местах, прикрытые двери, из-под которых нет-нет, да и пробивался лучик света. Чужеродного, холодного, сияющего света духа охранника, патрулировавшего дом. Старый дом, древний, с историей. Передо мной вежливо распахнули дверь и замерли, ожидая, пока я сделаю первый шаг. Но заходить куда-либо вперед хозяина было дурной приметой, порой несовместимой с жизнью. Никто ведь не знает, что его ждет там, за поворотом. Вдруг стоит мне порог переступить, на голову таз холодной воды выльется. Неприятно, но простудой удастся отделаться. Но если вместо таза окажется проклятие туманного острова или огненный шторм? Впрочем, последний едва ли, помещение маленькое, пожароопасных вещей хватает. Вот была бы эта казна, там точно без шторма не обошлось бы. «Полагаю, я должен войти первым?» Правильно понял мое промедление герцог и переступил порог. Впрочем, это мало о чем свидетельствовало. На хозяина такие чары никогда не срабатывали. Так что если герцог о чем мне и сообщил своим поступком, так это о том, что упрекнуть его в невнимательности не выйдет. Вздохнув, я заверила себя, что от мертвой обгоревшей меня будет мало проку, а потому герцог должен воздержаться от порчи моей казенной шкурки. Шаг, тишина и покровительственный смешок из уст спутника убедил меня в отсутствии случайных ловушек. «Присаживайтесь». Мне указали на мягкое кресло, в которое я не без удовольствия забралась, разулась и поджала под себя ноги, после чего сползла ниже и закрыла глаза. «Теперь можно и поспать». «Майя», — позвал меня его светлость, «если желаете отдохнуть, мы можем побеседовать и в другом месте». «В каком же?» — лениво открыла один глаз и предупредила. «У меня разряд по дрессировке крыс, так что и там высплюсь». «Не сомневаюсь», — без тени иронии согласился мужчина. «Но я имел в виду постель». «Уж не вашу ли?» — усмехнулась я. «Если пожелаете составить компанию», — в тон мне ответил герцог. «Проводить?» «Как-нибудь обойдусь», — открестилась я от перспективы. «Вы хотели поговорить о чем то напомнила и добавила. «Не предназначенном для слуг». «Верно, но, полагаю, это лишено смысла. Возвращать мою бывшую собственность вы не намерены, а мне нечего предложить вам столь же ценного». «Ваша потеря настолько ценна?» — заинтересовалась я давним приобретением. «Оценщику я медальон не показывала». Что-то внутри противилось необходимости передавать артефакт в чужие руки. Даже Райт не знал о моем трофее. Большой, красивой связью древних незнакомых мне рун, он оставался теплым, независимо от погоды и температуры моих рук, согревая теплящейся внутри магией. Добрый даже ко мне, не хозяйке этой вещицы. При одной мысли о расставании с амулетом становилось горько во рту, а пальцы непроизвольно сжимались. По-хорошему, это было лучшим сигналом избавиться от вещицы, пока не случилось чего-то непоправимого. Не зря о родовых артефактах ходили неприятные слухи. Но тогда возникал вопрос, отчего магия амулета приняла меня? «Для меня определенно да, для скупщика краденого не слишком», — расставил акценты герцог. «Ваше удивление я склонен принять за подтверждение моей теории. Медальон взяли вы». «Ничего не знаю, ничего не видела, по злачным местам не ходила», — заверила я мужчину, сетуя на себя. «Чего мне стоило промолчать? Хотя помогло бы мне это молчание. И так ясно, если предмет за год не всплыл на черном рынке, значит, его для себя оставили, в коллекцию, так сказать, взяли, трофейную». «Разумеется», — усмехнулся собеседник. Он не выглядел расстроенным или раздосадованным. Напротив, на лице герцога поселилась улыбка, словно он получил не очередной отказ, а, напротив, желаемое, будто сам факт присутствия его медальона у постороннего вызывал у него чувство глубокого удовлетворения. И это было странно. Я бросила быстрый взгляд на собеседника и не могла не отметить, как хорошо он смотрелся в своем кресле. Роскошно. Отрицать красоту герцога Шарнес не смог бы даже самый упертый скептик. А уж кресло, которое он занял... Новое, но не из тех, что сейчас заполнили мебельные лавки с отделкой под полевые цветочки, а добротная, с бежевой обивкой, широкими и мягкими подлокотниками, и... Я бы себе определенно поставила, если бы знала, где такое раздобыть. Можно даже вместе с мужчиной. На последней мысли я почувствовала, как щеки заливает краска, и тряхнула головой, отгоняя всяческие соблазнительные непотребства, коим не пристало приходить в головы добропорядочных девиц. В конце концов, действительно не туфелька, чтобы ради мужчины забывать о работе. «Мамари, твои проделки». «Полагаю, мой ответ вам был известен заранее», — хмыкнула я, беря себя в руки. «Так зачем же вы затребовали встречи наедине? И чего вам это стоило?» «О, этот вопрос меня действительно волновал. Хотелось уточнить, сколько нынче ночь со мной стоит. Раньше заказчик тратился неплохо, но сейчас, когда мне денег за услуги не полагалось, звучит, конечно, кому скажи, неправильно поймут. Пусть это останется между мной и вашим непосредственным начальником», — ушел от ответа его светлость. «Но если вас это утешит, весьма дорого. Дайрин никогда не упускает своего. А я желал увидеть вас вновь. Только и всего? Тогда не следовало тратиться. Волей нашего великого и беспощадного каждый будний день я отбываю трудовую повинность в Таринской школе. Полагаю, это не продлится долго, поэтому спешите, аттракцион подходит к концу», — голосом заправской зазывалы отрекомендовала я. «Уже спланировали побег?» — понятливо осведомился герцог. Отчего-то его компания была мне приятна, особенно когда собеседник улыбался, прикрыв глаза и словно бы наслаждаясь моментом. «Примерно», — заговорщицки подмигнула я. «Меня оттуда сами побежат. Весь преподавательский состав, коллективно, особенно будет усердствовать любовница графа». «Моника?» — нахмурившись, вспомнил герцог. «Вы знакомы? И как вы догадались, что речь идет именно о ней?» «Видел однажды. А Дайрин упоминал о некоем конфликте между вами. Поделитесь?» «Это неэтично», — патетично заявила я и шепотом добавила, желая хоть как-то себе настроение повысить. «На первом занятии по изобразительному искусству...» Как-то незаметно, ибо мне было приятно рассказывать о своей любви к начальству, прошел первый час нашей милой беседы. Его светлость оказался на редкость приятным собеседником. Не мычал, не ворчал, не задавал ненужных вопросов. Тихо и мирно сидел в своем кресле и слушал, как я на разные лады костерю Дайрина, Маджери и всю тайную канцелярию в целом. Ничего полезного он, правда, почерпнуть из моей тирады не мог. За этим я строго следила. А наши отношения с шефом, получившие после моей поимки новые силы, тайной не являлись. Как, впрочем, и крайне негативное восприятие главы тайной службы всем преступным сообществом страны. Если карманники о его светлости лишь отдаленно слышали, то ворам постарше и посерьезнее доводилось встречаться с ним лично. И не всегда встречи случались на нашей территории. Пробили часы, намекая, что время для вечерних бесед уступило место совсем другим минутам. Но его светлость не сдвинулся с места. Он продолжал внимательно слушать, ни словом, ни действием не намекая на то, в чем я его подозревала. В душе даже стало как-то обидно. Молодая и красивая я, а он даже намеком не высказал своего желания упрочить знакомство. Мысленно отвесила себе подзатыльник. Нечего бдительность терять. Плавали, знаем. Сидят такие вежливые и внимательные, но лишь до тех пор, пока своего не получат. А раз прямо сразу не полез, значит, на уме у его светлости ничего, что куда важнее развлечения на одну ночь. Но что же может быть нужно герцогу? «Ваша светлость?» Я оборвала на полуслове рассказ о патологической любви начальства к перчаткам. «Может, просто скажете, чего от меня хотите, и разойдемся? Я подумаю, как помочь вам, вы, как нам больше не встречаться. Все будут довольны, не сомневайтесь». «Так уж и все», — иронично переспросил мужчина. «Все», — с уверенностью заверила я. «Все мы ценим свое время, а сейчас вы тратите его впустую. Ничего полезного того, что граф не расскажет вам за бокалом вина, если вы и правда добрые друзья, я не поведаю. О медальоне, о котором я первый раз в жизни услышала от вас сегодня, прошу внести в протокол, новой информации вы не получите, а время позднее, для кожи вредное. Пора собираться спать. Так неужели мы не сможем договориться побыстрее? Или вам доставляет удовольствие слушать мои бредни?» «Доставляет», — невозмутимо согласился его светлость. «Но раз вы устали, позвольте проводить вас в вашу спальню». «Мою спальню?» «Гостевую», — — уточнил мужчина, чем вызвал у меня ощущение сродни шоку. «Гостевые апартаменты для меня? Без замка на двери и трехслойной защиты от проникновения? Ваша светлость, вы с ума сошли? Или у вас имеются возражения на этот счет?» «Отсутствуют», — развела я руками, сползая с кресла. «Идите и не будите меня». «Вы не боитесь опоздать на занятия?» — уточнил его светлость, открывая передо мной дверь. «А я скажу, что вы меня не разбудили», — поведала я свой коварный план. На самом деле он был еще коварнее, чем казалось. Мне не нужно было просто подставлять герцога. Мне хотелось узнать, позволит ли он и это, пойдет ли на открытый конфликт с Дарином просто из-за моей хотелки. Ответ меня огорошил. «Прикажу не пускать графа до обеда», — пообещал его светлость, заговорщицки подмигивая. Я остановилась и серьезно, с превеликим вниманием воззрилась на собеседника. «Ваша светлость, вы понимаете, что ваш медальон к вам не вернется? «Понимаю». «Вы уверены, что не хотите попросить меня о чем-нибудь еще? «Признаться...» — мужчина вздохнул и покаянно возвел очи к потолку. «У меня есть к вам одна просьба». Он помолчал. «Даже две». «Слушаю». Я насторожилась, мысленно прикидывая, что и откуда придется тащить. Да еще так, чтобы начальство не заметило. Впрочем, если его светлость прикроет, можно и попробовать, но в обмен мы попросим... «Будьте аккуратны с мебелью и, по возможности, не храпите. Моя экономка спит очень чутко, не хотелось бы заставлять ее просыпаться среди ночи». «Постараюсь», — ошарашенно выдохнула я. И ведь понимала я подход этого мужчины, знала о таком, но ничего поделать с собой не могла. Любопытство само заставляло не отводить от него взгляд и думать, думать. Уже и дверь за спиной захлопнулась, и шаги в коридоре смолкли, а я сидела на кровати, поджав под себя ногу, и соображала, что вообще происходит. Зачем его светлости играть со мной в такие игры, когда он мог просто приказать, пользуясь меткой? А теперь предстояло полночи ворочаться то ли в ожидании, то ли в предвкушении, то ли сочиняя для профилактики тираду любимому шефу. По всему выходило, пара я точно прогуляю. Благо, меня уже обещали отмазать. Выспалась. Первая мысль, посетившая меня по пробуждению, была именно такой. Я наконец-то, абсолютно и бесповоротно выспалась. Никто не стоял над душой, не скрёбся на пороге, не шаркал тапочками за стенкой, не скрипел кроватью и вообще никоим образом не будил меня с утра пораньше. Даже будильник молчал, войдя в мое бедственное положение. Или его и вовсе здесь не было, поскольку комната была совсем не общажная и с домом любимого шефа имела мало схожего. А походила больше... Ой, демоны бездны, не приснилось. Это была вторая мысль, заставившая меня сесть на кровати и осоловевшая глядеть убранство. Точно, и шторки нежно-синие задернуты, чтобы солнце не мешало высыпаться, и коврик мягкий-мягкий, чтобы ботинки приятнее искать было, и кресло занято бодрствующим и завтракающим в ожидании моего пробуждения герцогом. Приличие мы нарушили. Это была третья мысль, после которой я снова начала думать связно, закутываясь поплотнее в одеяло и косясь на его светлость. Тот с превеликим вниманием рассматривал меня, хотя следовало любопытствовать рисунком на ковре. По крайней мере, в приличном обществе так поступали. Если верить светской, куртуазной литературе. В бульварном все иначе было, вот как у нас сейчас, только без одеяла. А с ним я расставаться не намерена. Сквозняк все же заболею, бал пропущу, кто тогда пойдет работать? «Доброе утро», — поинтересовалась я с намеком, что добрым утро как-то не кажется. И неплохо было бы внести коррективы в текущее положение дел, чтобы ситуация изменилась. «Прикажу подать завтрак». Герцог поднялся и без лишних слов вышел. Вот теперь утро действительно доброе. Но озадаченное. Это насколько же хорош его светлость, и не промышлял ли он раньше моим ремеслом, что так просто подкрался? Или я всю ночь под усыпляющими чарами лежала? Я принюхалась, но оглушительно чихать не стала. Промашка. Обошлось без усыпляющих, иначе бы уже вовсю распространяла свои хвори по комнате. Аллергия на определенный вид магии. Хорошо еще, что не на бытовую. Пользуясь отсутствием зрителей, я хмыкнула, откинула одеяло и натянула ботинки. Вот еще спать в незнакомом месте без одежды. Ботинки-то ладно, в руки взяла и дёру в окно. А пока все крючочки застегнешь, Моя предусмотрительность сэкономила мне пару ценных секунд, поскольку герцог, с утра явно позабывший о воспитании, вошел без стука, зато с подносом. Что и говорить, делиться своим остывшим чаем он не собирался. «Позволите помочь?» Его светлость поставил поднос на прикроватный столик и потянулся к последним крючкам. Правда, выглядел он слегка озадаченным и радостью от моей предусмотрительности не пылал, разве что смирением. Ну вот и по делам. Даже помятое платье жалеть не буду. Бытовая магия для того и придумана, чтобы после ночи валяния по полу и тесного общения с коровой выглядеть королевой. Не хотелось бы вас утруждать. Я перекатилась на кровати и сползла с другого края. Ботинки, к счастью, грязными не были, иначе убила бы меня прачка. Но думать о горестях прачки не было времени. Ловко подцепив крючки, я закончила с платьем, быстренько завязав пояс и выпорхнув из кровати. Сонная, помятая и уделяющая завтраку внимание больше, нежели случайному кавалеру, я обежала вокруг и уцепилась за поднос. «Готово», — отчиталась я. «Позволите?» Я поднырнула под руку его светлости, намереваясь утащить поднос. «Нет, не позволю». Я остановилась, смерила собеседника недоумевающим взглядом и осторожно поинтересовалась. «Но ведь вы это принесли для меня?» «Для вас», — подтвердил его светлость, перехватил мою ношу и самолично пронес целых 7 шагов до столика, где уже совсем остыл его собственный напиток. «Прошу, угощайтесь». Я пожала плечами. Впадать в истерику из-за странности аристократов я считала глупым занятием. Понять их все равно не удастся, а если захотелось ему носильщиком поработать, его право. Как и дом, и завтрак, и мое время, которое, видимо, снова выкупили. Премного благодарна. Я плюхнулась в свободное кресло и протянула руку к ароматному напитку. Еще и кусок вишневого пирога. День определенно начинался хорошо. А герцог и его отсутствие воспитания, так не всем же чудеса самоотверженного героизма проявлять. Да и кто докажет, вдруг он уже выиграл битву с моим дорогим шефом и отдыхает после ратных подвигов. «А шеф не заглядывал?» — осторожно поинтересовалась я. «Уже ушел», — спокойно ответил герцог, отпивая из чашки. Я проследила за его взглядом и была приятно-неприятно удивлена. Даже мне с соседней точки обзора было заметно окошечко под кроватью, через которое прекрасно просматривалась гостиная. «Хм, мне выдали номер с развлечениями, а я не оценила. Хотя меня прощает тот факт, что окошечко было односторонним. Из спальни видно, а вот из гостиной нет. Иначе стала бы наряженная, как статуя императора в день его рождения. Дама так разорятся, попрекая то ли внука, то ли племянника неразборчивостью в связях и прочих неподобающих вещах. Список прегрешений шел далее, и, должна отметить, неплохой. Во-первых, потомку вменялось в вину неумение транжирить деньги направо и налево. Во-вторых, участвовать в развлекательных мероприятиях коллективного толка, еженочно проводимых на территории дворца. В-третьих, обещание выгнать к демонам любого, кто потревожит его сегодня приглашением посетить подобное мероприятие. Прочих посетителей было приказано вежливо отсылать обратно. Но дама, видно, не желала вежливости, дама желала своего племянника немедленно, пока о нем слухи не пошли. А если у слухов еще и основания есть, тут мадам мечтательно прищурилась, то она приложит все усилия, чтобы... «Не желаете ли пирога?» — не дал дослушать мне обещание престарелой служительницы дворцового порядка герцог. «Желаю», — согласилась я и впилась зубами в кусок. Уши тем временем работали на прием, но, кажется, кто-то снова поколдовал, ибо комната напротив стремительно опустела. Подслушивать родственников нехорошо. Удержаться от шпильки было выше моих сил. А подглядывать и вовсе аморально, — закончил за меня Юлиар Шарнес. Но планы тетушки лучше узнавать заранее, пока она не начала притворять их в жизнь. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. К сожалению, предсказать, в которую гостиную направится ее светлость, пока не удавалось никому. Извинения звучали довольно искренне, вот только ложь я чувствовала отменно. Видно, классовая особенность. А может, герцог и не хотел, чтобы я верила его словам. Как бы то ни было, после завтрака я сбежала. Дождалась, пока его светлость отлучится, и перемахнула через подоконник. Второй этаж — развлечение одно. Быстро преодолев расстояние до земли, я выскользнула в приоткрытую специально для меня, иначе не скажешь, калитку и отправилась гулять по городу. Времени до серьезного разговора с начальством оставалось считанные минуты, а потому я резво направилась в трущобы. Поиграем в прятки? Не поиграли. Направленный портал — прямое нарушение всех неписанных правил игры, но именно им за мной явился герцог. Не говоря ни слова, ухватил меня за запястье и переместился. На сей раз в свой кабинет, в котором в светлую пору суток было куда страшнее, чем ночью. Наверное, из-за того, что мне все же стыдно было. Заставило за собой бегать, и нелюбезное начальство, коему по должности положено тренироваться по утрам, а своего гостеприимного хозяина. «Простите», — вздохнула я и села в уже знакомое кресло. Его светлость проявлять подобную традиционность не спешил и замер стоя. Помолчал, как будто думал, стоит ли доносить на меня Дайрину, и медленно выдохнул. «Больше не убегайте», — попросил он наконец. «Я поручился перед Дайрином, что вы не выкинете ничего порочащего его или мое имя». «Жаль». «Кого?» «Что?» — поправила я. «Ваше имя. Но позвольте все же спросить, почему вы так неосторожно поступили?» «Неосторожно поступил?» «Взяли ответственность на себя. Разве мой сиятельный шеф не поделился с вами подробностями моей биографии? Или вы все еще считаете, что ваше имущество случайным образом исчезло, а ее высочество в порыве страсти подарило любовнику драгоценности и теперь не признается?» Герцог усмехнулся, а я серьезно добавила. «Конечно, так оно и было. Ведь воров не было ни на одном из мероприятий, но давайте на чистоту. Что вам от меня нужно? Мебель так и быть оставим в порядке. Я не вандал, чтобы ей вредить. И вы об этом наверняка догадываетесь. Иначе беседовали бы мы где-нибудь в менее уютном месте. Ваша светлость, признавайтесь, у вас есть заказ?» «Возможно», — усмехнулся мужчина. Но на лице не было ни капли веселья. «Но, как вы намекнули, больше по прежней специальности вы не работаете?» «Конечно», — стукнув кулачком по груди, к сожалению своей, заверила я и шепотом добавила. «Но хоть поделитесь, что хотели одолжить и у кого?» «Сначала клятва», — потребовал его светлость. «Даже так? На одну только информацию о гипотетическом заказе?» «Именно. За любопытство нужно платить». Я вздохнула. С одной стороны, не сдалась мне чужая тайна. С другой, хотелось прояснить, что же задумал герцог, что со мной уже сутки возится и не сдает шефу. А при моем характере и отточенных повадках, скороговоркой проговорив требуемую формулу, я с предвкушением уставилась на собеседника. Он не заставил себя уговаривать. «Мне нужен охранный амулет Дайрина». От неожиданности я подавилась воздухом. «Охранный? Что? Вам-то он зачем?» Герцог закономерно не ответил. «И после этого вы заявляете, что мой любимый шеф — ваш друг? Интересные нынче отношения между друзьями. Не самые худшие?» — пожал плечами он. «Все же я обратился к вам, а не в кондитерскую лавку старика Шаири. Если бы туда, я бы даже ввязываться не рискнула», — честно призналась я, а во рту стало сладко-сладко. А на душе тоскливо и горько, как всегда бывает, когда после небывалого удовольствия смотришь в кошель, а там оказывается безнадежно пусто. И обещаешь себе больше не ходить и не тратить. Но едва перед глазами встает вывеска самой лучшей кондитерской города, то и жадность отступает на второй план. И неважно, что, скушав конфетку из лавки старика Шаири, можно никогда не проснуться. Ведь главное — покупать их в лавке, а не брать из рук наемного убийцы. Впрочем, если кто-то из ребят Шаири заглянул, лучше скушать конфетку и умереть счастливым. Так хоть ковер выбрасывать не придется, а то обижаются мальчики, когда творчество их дядюшки не ценят, сильно обижаются. Еще неделю помещения отмывают после таких отказов. «Боитесь поправиться?» «Боюсь, возможности отплатить за доброту не будет», — натянуто улыбнулась. «Или вы и мне свидание с ними обеспечите после заказа?» «Если не станете меня вынуждать». Договаривать смысла не было. И так ясно, что средств обратиться к старику у его светлости хватит. Другое дело, что мешает ему пригрозить этими ребятами мне и попросить вернуть амулет. Так и быстрее, и дешевле, и дружбу свою под удар ставить не придется. Нет, не сходилось здесь что-то. «Вы уверены, что вам нужен амулет именно графа? Вы передумали и готовы вернуть мне мой собственный?» «Рассматриваю варианты», — осторожно сообщила я. Возможно, его удастся отыскать за сумму. Передо мной лег типовой контракт на кражу в особо крупном. Хромовая бумажка. Противная, особая. После подписания исчезнет, но не дай бог тебе, Дадари, контракт не выполнить. Ох, и прилетит божья кара. И сумма на ней написанная. Почтенная сумма. На год безбедного житья в Лайсаре хватит. И платится лайсарами, как будто знает его светлость. Я бросила быстрый взгляд на собеседника. Тот лишь насмешливо усмехнулся и кивнул на договор. Пришлось читать дальше. Права, обязанности, вознаграждение. А вот и сроки. Я взглянула на дату и выругалась в голос. Сдерживаться уже не имело значения. Последним днем исполнения заказа стояла дата проведения бала. Тот самый день, после которого я собиралась не возвращаться в Тарин и забыть его как страшный сон. Неужели не удастся? Если о моих намерениях знает герцог, тайна ли это для графа? Попробую поискать, — пообещала я, стараясь не акцентировать внимание на дате. Вас что-то смущает? А вот герцог так-то не отличался, или наоборот, прекрасно знал, какой должна быть моя реакция, и собирался ее получить. Разумеется, нет, — огрызнулась я. Разве что перспектива обворовать своего начальника и загреметь к нему в рабство еще лет на 20. Признайтесь, вместе планировали. Все возможно, — тонко усмехнулся мужчина. Но вы не узнаете этого, пока не попробуете исполнить мой заказ. Или откажетесь. Впрочем, вы можете разыскать мой амулет, чтобы как только поймете, что сумасшедших связываться с мстительным Дайрином нет, вы в кондитерскую зашли? Вот уж увольте. От огорчения я даже перестала стараться выглядеть серьезно и ответственно. Настроение и так было испорчено. Будущее казалось беспросветным, а желание повеситься на ближайшем кусте практически неудержимым. Практически. Ибо стоило мне предпринять попытку к самоубийству, шеф явится во всей красе спасать свои вложения и дармовую рабочую силу. «В таком случае заказ вы берете?» Ничуть не устыдившись, поинтересовался его светлость. «Клятва о неразглашении», — мстительно потребовала я. Юлиар Шарнес не возражал. Еще бы, что ему та клятва? По-крупному здесь я встряла, а не он». «Беру». Вздохнула и, повертев в руках ножик, чиркнула по пальцу. Моя капелька крови, его капелька, и контракт взят. Как и очередной ошейник, и, возможно, в ближайшей перспективе дополнительные 20 лет. Эх, чувствую, придется со своим имуществом распрощаться. К шефу в спальню я ради какой-то побрякушки, да еще с таким риском, не полезу. Дайрин не дурак, мое появление в его спальне за обычное любопытство не сойдет. Разве что мисс Монике приятное сделать, чтобы не расслаблялась и вела себя эмоциональнее при встрече. Это пока не дорабатывает, всего-то на семестр вперед мне двоек наставила в ведомости. А как же следующий год? Пытаясь себя хоть как-то развеселить, я стянула остатки чужого пирога, вздохнула и поплелась в общежитие. Ловить здесь уже нечего было, а герцог... Не люблю я клиентов, которые меня в лицо знают. Переживаю. Теперь уже точно. Только бы выгорело, только бы не сдал аристократ проклятый. Демона б его. Да не один раз.